Место Святого Писания, которое я хочу прочитать перед нашей молитвой, записано. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. Я читаю последний текст, 32. И потом несколько стихов прочитаю со 2 главы. Послание к римлянам, 1 глава, читаю 32 стих, из 1 стиха 2 главы. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делай то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога». Дорогие братья и сестры, здесь несколько раз в Святом Писании я подчеркнул словосочетание «праведный суд Божий». В небольшом отрывке Святого Писания Бог находит нужным через апостола Павла несколько раз говорить о суде Божьем. Единственны ли эти места? Да нет. От начала Библии до конца мы не раз найдем подтверждение в Святом Писании о праведных судах Божьих. Дорогие братья и сестры, Святое Писание говорит, что Бог воздает по делам. Суд Божий, он всегда праведный. Перед Иисусом Христом, перед Всевышним Судьей закроют уста все, Писание говорит, и цари замолчат, когда Бог будет судить праведно вселенную. Как Бог будет судить? Писание свидетельствует, что Он будет судить по делам. Смотрите, как об этом свидетельствует Святое Писание. Итак, оставляя неведение, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния святых апостолов, 17 глава, 30 и 31 тексты. Бог назначил день. Дорогие братья и сестры, этот день никого не обойдет. Никто исключительно забыт не будет. Бог в этот день будет судить абсолютно всех. Посредством единственного мужа, Сына Своего Иисуса Христа, которого Бог воскресил из мертвых. Бог будет исключительно судить людей по их делам, и верующих, и неверующих. Братья и сестры, суда Божия не избежит никто, верующий тоже. Послушайте, что говорит Святое Писание для нас, верующих людей. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Всем нам, братья и сестры, и я предстану, все мы предстанем. Дети, послушайте меня внимательно, вы тоже предстанете перед Богом. И Бог будет всех, без исключения, судить сообразно их дел, как и они делали, живя в теле. Добрые дела были или недобрые. Это касается верующих людей. Конечно, суд над верующими людьми в крайне будет отличаться от суда над неверующими. Там не будет осуждения в ад на вечную разлуку с Богом, когда Бог будет судить верующих людей. Но Бог взвесит все наши дела, как мы делали, для кого мы трудились, что мы успели сделать для Бога и от какого сердца мы это делали. По великой своей милости Бог не отнимет своей благодати для спасения. И найдутся, и может быть немало людей, которые в самый последний момент, возможно, получат спасение, которые, как разбойник на Голгофе, будут кричать: «Господи, спаси!» Или как тот мытарь, который бил себя в грудь в храме и говорил: «Будь милостив ко мне, Господи, грешнику!» Бог слышит и такие молитвы, но дела их, они не заслуживают одобрения даже у людей, тем более у Бога. По великой милости они будут спасены, братья и сестры. Но кто призван к спасению, получил Духа Святого для того, чтобы мы могли творить добрые дела и не делаем, мы оскорбляем Бога. И, может быть, Господь милость и не откажет для нас, для спасения по молитвам многих святых, братья и сестры, но не припомнятся нам многие дела, которые мы делали не так, как должно. Потому что только праведные дела будут отмечены у Бога. Суд над неверующими – это особый суд. В Откровении Иоанна Богослова в 10 главе мы читаем так: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И судим был каждый по написанному в книгах сообразно дел своих. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали бывших в нем, и судим был каждый по делам своим». Братья и сестры, это будет праведный суд Божий. Праведный. Писание говорит: кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. В послании к Галатам мы читаем в 6 главе, в 7 тексте. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Нам нельзя обманывать самих себя. Дорогие братья и сестры, зная, что праведный суд Божий есть. У Бога нет никакого лицеприятия, как мы сейчас с вами прочитали в послании к римлянам. Нет различия между иудеем и еленом. То есть, дорогие братья и сестры, нет различия, если мы родились в верующей семье, призваны к святой жизни, с детства научены научены Слову Божьему, но не поступаем по Писанию, поступаем вопреки того, что говорит Господь, различия нет. Бог будет судить наравне наших детей с нечестивыми людьми, которые никогда не слышали, может быть, как должно, или не хотели слышать о Господе. Человек делает свои дела согласно своей веры. Дорогие братья и сестры, добрые у нас дела или недобрые, мало мы делаем или много делаем, жертвенные мы христиане или не совсем, я хочу сказать, что мы все, что не делаем, делаем исключительно согласно нашей вере. Вот насколько мы веруем, настолько мы и делаем. И как мы верим, так мы и трудимся для Бога. Вера есть Божия, вера есть человеческая и вера есть бесовская. Вот какая у нас вера, согласно веры этой мы и трудимся для нашего Господа. Писание говорит так: имейте веру Божию. Имейте веру Божию. Об этой вере Слово Божие говорит, слова нашего Господа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Это вера Божия. Как ее определить, эту веру Божию? И кто ее имеет? Писание говорит так: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот вера Божия. Какой результат жизни проявился в этой вере у Авраама? Мы читаем так, послание Иакова: «Не делами ли оправдался Авраам, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Дорогие братья и сестры, дела Авраама были весьма замечательны. Писание подтверждает, что он ходил перед Богом. Он жил свято, Да, он делал ошибки. Но его жизнь, она жизнь посвященного человека для Господа. И он вышел из Ура Халдейского. Он отделился от мирского. Он отделился. Он уничтожил все, что связывало его с этим миром. Он отверг всех идолов в своем родстве и посвятил себя на служение Богу и жил свято. И Писание говорит, ходил Авраам пред Богом. Вот его жизнь. Дорогие братья и сестры, вот результат веры Авраама. Это вера Божия. Есть вера человеческая. Эти люди часто вообще ни во что не верят. Они говорят, я верю только в себя. Какое безумие. Сказал человек в сердце своем, нет Бога. Нет Бога. Ее можно приравнить к бесовской вере. Вот эту человеческую. Но эти люди и в бесов-то не верят. Они верят в свое удивительное, но абсурдное могущество. Что есть человек? Что есть человек? Безумец, говорит Христу такому человеку. Безумец, всю ее ночь душу твою возьмут от тебя. На что ты уповаешь? На что ты рассчитываешь? На свои склады? На силу своего оружия? На свою охрану? В эту ночь душу возьмут у тебя. Если лишь Валтасар не спасся, при мощнейшей охране, он был император, он был царь могущественный. Его отец Навуходоносор держал в страхе всю землю. Он наследник стал вот, Вавилонского государства, это Вавилонская империя мощнейшая. Самые сильные воины его охраняли. Кто его спас, когда Бог поставил точку на его деле? Безумец, ты взвешен на весах и найден весьма легким. Дорогие братья и сестры, если уж Бог начинает говорить со стороны суда, то перед ним не оправдается никакая плоть. И если нет Божьей защиты, если нет Божьего благоволения, то это страшная вещь. Суд Божий, братья и сестры, это страшная вещь. И как плохо, что люди пренебрегают этим, не понимая, на что себя они облекают. Вот это такая человеческая вера. Вера ни во что, но безумная. Я ее приравниваю тоже к бесовской вере. Есть еще и бесовская. И Писание об этом говорит. Послание Якова. «И бесы веруют и трепещут, но продолжают делать свои гнусные дела, развращая людей. Они знают праведный суд Божий. Они знают свой конец. Они кричали, когда пришел Христос, «Ты пришел прежде времени мучить нас». Никакого покаяния у них нет. Это обреченные ангелы на суд. И Писание говорит для церкви, «Не знаете ли, что вы будете судить ангелов?» Не тем ли более дела житейские, дорогие братья и сестры? Вот это праведный суд Божий, который есть и будет. Несколько доказательств праведного суда Божьего, и на основании чего Бог будет судить весь мир и падших ангелов. Дорогие братья и сестры, я процитировал уже это место послания, вернее, Деяния святых апостолов, 17 глава. Бог назначил день. Он будет судить вселенную посредством единого мужа, то есть Иисуса Христа. Он подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот на основании этого он будет судить весь мир. И это есть доказательство праведного суда Божьего, братья и сестры. Возмездие за грех – смерть, Писание говорит. Так Бог определил для всякого греха. И смотрите, как это осуществилось на нашем Господе Иисусе Христе. Потому что Бог во Христе проявляет свою любовь, безграничную любовь. Он пошел в этот мир, за меня и за вас умереть. Сын Божий, вот, говорит, я иду. Он добровольно сюда пошел. Кто пойдет для нас? Я иду, говорит Христос. Бог тело уготовил мне. И Он вочеловечился, взял нашу немощь на Себя, физическую. вочеловечился и пришел для того, чтобы за меня и за вас умереть. Братья и сестры, и Он подтвердил своей смертью. Другого конца нет. Потому что есть праведный суд Божий. Если Бог сказал, должен умереть. И Он пришел умереть вместо нас. Послание к римлянам мы читаем. В этом же послании 4 глава, 25 стих. «Предан за грехи наши». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «Умер за грехи наши». Послание к римлянам, 8:20. «Тот, то есть это Бог, который Сына Своего не пощадил, но предал». За что? За грехи наши. Братья и сестры, если Бог Сына не пощадил, если Христос умер за грехи наши, то неужели вы думаете, Бог пощадит кого-то, кто не захотел получить прощение? Его святость, Его божественное правосудие не может иначе. Возмездие за грех – смерть. Люди будут наказаны. Все ангелы, лишившие себя достоинства и присутствия Божьего, они будут наказаны. Исключительно все. Ни один не получит оправдания. Во втором послании к Коринфянам 5:15 мы считаем, Христос за всех умер. Дорогие братья и сестры, вот Бог осуществил суд, праведный суд над народами во Христе Иисусе. Вот это только несколько мест. Христос умер за весь мир. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. За всех умер Христос. Но кто получит спасение? Кто будет оправдан перед Богом, братья и сестры, если все виновны? А вот только те, которые встали под защиту Господа нашего Иисуса Христа, кровью Его святой омыты. Бог-то будет судить вселенную посредством Иисуса Христа. Одних будет оправдывать, других будет осуждать. Потому что одни говорят, не хотим, чтобы Он властвовал над нами. Не нужна нам эта кровь. Мы в себя верим. Другие бесам поклоняются открыто. До чего сегодня мир дошел, дорогие братья и сестры? Вы посмотрите, насколько он развратился. Это о чем говорит? Это восстание против Бога. Им не надо кровь нашего Спасителя. Не надо. Им не надо прощения. Они хотят себя развращать и расслевать всем безбожьим, которые сегодня вот предоставляют такую возможность развращать народы. Что же говорит для нас Господь, дорогие братья и сестры, вставших под защиту Божью, под кровь Его? Какая в нас вера? Если во мне вера Божия, если вера Авраама, Исаака и Иакова, дорогие братья и сестры, то Писание говорит, выйди из рода сего развращенного. Какое участие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами? Что может быть общего? Это не то, чтобы нам уйти вообще из этого мира. Писание так нас не учит. Иначе надлежало бы нам выйти из этого мира. Но не делать этих дел, которые, братья и сестры, эти дела достойны смерти. И какой ужас, когда я читаю это место, что люди понимают, что делающие такие дела достойны смерти. И они вообще Бога не боятся. Они сами делают, и других еще одобряют. И это не к людям, безбожникам, вообще абсолютным безбожникам, а к верующим. Они знают праведный суд Божий. Сегодня христианство, братья и сестры, оно потеряло святость нашего Господа Иисуса Христа. Я говорю не за все христианство, но многие христиане, они хотят жить по-мирски. По-мирски. Им земля Содомская и Гоморская приятнее, чем обетованная, на которой находился Авраам. Вот как Лот там будет находиться, мучиться в своей душе. И потом спасаться кое-как. Может быть, теряя все свое родство и все имущество, дорогие братья и сестры. К этому ли мы с вами призваны? Божью веру надо иметь. Жить свято, поступать по слову Господнему. Мы сегодня вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, грех настолько омерзителен, любой грех. Он настолько восстает против Бога, что Бог не иначе свой гнев на грех показывал, как тем, что отдал Сына Своего. Нет большей платы, братья и сестры. Грех – это ужасное явление, ужасное. И победить его иначе невозможно. И расплатиться с ним не иначе было, как только отдать Сына Своего. И Бог не пощадил Сына, чтобы мы с вами свято жили, чтобы мы омылись раз и навсегда кровью нашего Господа Иисуса Христа и жили жизнью веры, не человеческой, не бесовской. Потому что сколько людей сегодня, вот они как бесы верят, трепещут перед Богом, а делают мерзкие дела. Мы сейчас будем молиться, дорогие братья и сестры. Еще один момент, вспоминая страдания нашего Господа Иисуса Христа, не хочется обойти. Евангелист и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн свидетельствуют о страданиях нашего Господа. Бог-то отдал Сына Своего за грехи наши. Но Он расписание не преподнес людям, как относиться к Его Сыну. Вот Он отдал в наши руки человеческие Сына Своего. А вот мы-то, люди, поглумились над Ним, как хотели. И мы так Его обезобразили нашими поступками. Это такое звериное сердце надо иметь, как там на Голгофе, что мы диву даемся. Пилат руки умывает. Какое зло сделал он? Что вы хотите? Нет, и все. На распятие его. Ну вот, наказав его, отпущу. Бичевали нашего Господа. Может быть, вот этим сердце разжалобится, окаменелое сердце человеческое, может быть, этим разжалобится. Когда кровь текла струями, когда вырывались клочки мяса из тела нашего Господа Иисуса Христа, его раздели и бичевали, как только хотели. Не разжалобилось сердце. Нисколько. Избит, оплеван, венок на голову, палками бьют, на Голгофу, не иначе. Вот так, как хотели, так измывались. Дорогие братья и сестры, это вот мы грешники. И, может быть, Бог допустил это, чтобы мы хоть себя осудили и увидели, как безобразен наш грех, на что способно сердце человеческое в пылу ярости, негодования, безбожного отношения друг к другу, на что способно наше безбожное сердце, на какое зло, дорогие братья и сестры. Вот Бог это все вскрыл. Для чего? Чтобы мы хоть достойный плод покаяния принесли. И вот как мы здесь послание к Римлянам прочитали, дорогие братья и сестры. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева». До чего упорно сердце человеческое? Нераскаянное оно. Гнев будет Божий. Излит на всякое нечестие. В первой главе мы читаем, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Он открывается. И только защита для нас Христос. А дальше мы читаем. «Скорбь и теснота всякой душе, делающего злое». Во-первых, Иудея, потом и Елена. «Напротив, слава и честь, и мир всякому делающему доброе». Во-первых, Иудея, потом и Елена. Дорогие братья и сестры, вот благословение от Господа. Всякому чтущему Господа, а для вас, благоговеющие пред именем Моим, Писание говорит, взойдет солнце правды. Какое сердце у нас? Покорное или непокорное? Какая вера во мне и в вас, дорогие братья и сестры? Как мы ходим перед Господом? Один момент еще, на который я хочу обратить внимание. Послание Луки, в Евангелии от Луки мы читаем. Вот наш Господь избит. Уже его осуждают публично, смеются над ним. И там во дворе первосвященника Каиафы масса народа. Там римские солдаты, тут и рабы, тут и ученики нашего Господа. Не все, двоих мы только знаем. Может быть, их там было больше, не знаю, дорогие братья и сестры. Я не думаю, что люди по сторонам смотрели. когда в центре внимания Христос. Не думаю. Это было такое зрелище. Если Писание говорит о церкви, мы стали зрелищем для мира, для ангелов и для человеков, то Христос был зрелищем для всех. Небо смотрело, люди все смотрели, и ад весь смотрел на Христа. Дорогие братья и сестры, как Он себя будет вести? Вот там все были устремлены своим взором на Господа. Вот там Он осуждался. Его там публично бьют. Как, говорит, ты освящаешь первосвященнику? А что он? Ответил Христос. Первосвященник начал спрашивать об учении. А Христос говорит, я всегда явно говорил миру. В синагогах учил. Вот спроси, вот они все слышали. Братья и сестры, там были свидетели, которые слышали проповедь Иисуса Христа. Вот они слышали, пускай скажут, и у всех уста замкнулись. У всех. Никто не оправдывает нашего Господа, и ученики там тоже молчат. Тогда начал первосвященник спрашивать об учениках. А потом начал бить Христа. Да всенародно, и все смотрят. И все смотрят. И смотрел Петр. Братья и сестры, и я думаю, что Христос на всех смотрел. Он не тупил глаз своих и не отводил их, потому что Писание свидетельствует, что Он лица своего не отворачивал. Он на всех смотрел. На всех. Братья и сестры, кто в этой толпе покаялся? Да, потом они будут бить себя в грудь. Вот. Но не потому, что они осуждали себя и каялись перед Богом. Не поэтому, я думаю, они будут себя бить в грудь. А вот кто покаялся за свои беззакония и за свои грехи, братья и сестры, там только один человек покаялся, это Петр. И вот мы здесь как раз и читаем. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и вышед вон горько плакал. Вот один человек там горько плакал. И плакал о себе, о своем бессилии, о своей виновности перед Господом. Дорогие братья и сестры, Петр является блаженным человеком. И Христос это сказал, Симон Петр, ты блажен. Он умел оплакивать свои грехи. Умели оплакивать грехи пророки Божии. Великие цари, такие как Давид. Тебе единому согрешил. И беззаконное пред очами твоими сделал, так что ты праведен в суде твоем и чист в приговоре твоем. Плакал Давид, и Бог его оправдывал. Дорогие братья и сестры, у нас единственная защита от гнева Божьего, от вечного осуждения, от наказания, это кровь нашего Господа. Он во вселенной один. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Только Христос. И Бог будет судить, братья и сестры, людей исключительно только посредством Сына Своего. И одни будут оправданы, которые под защитой находятся Христа, которые припали в покаянии перед Господом, в прощении, умоляли Господа о себе, и Бог простил. И те, которые отвергли. Вот люди убедятся тогда, какой праведный суд Божий. Братья и сестры, мы об этом молчать не можем. Мы об этом скажем всякому и всегда. Иначе мы будем виновны перед Господом, если, говорит, ты промолчишь. Избавление придет с другой стороны. А ты и дом отца твоего погибнете. Так когда-то Мардохей учил Есфирь. Дорогие братья и сестры, пусть Господь нам поможет самим благоговеть перед Господом, оценить достойно кровь нашего Спасителя, встречаться с Ним взглядом нашим, духовных очей, чтобы нам уметь плакать и сокрушаться, если мы где-то неверны перед Господом, каяться, исправлять свое положение и жить жизнью веры. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся нашему Богу.